Глава 8. В тот же день. Древнее здание казначейства стояло совсем рядом с Красной площадью, в тихом дворике за аркой, закрытой кованым из чугуна кружевом. Конечно, большая часть службы кабинетов этого разросшегося учреждения была перенесена в новое здание на Биржевой площади, но этот дом, по окна первого этажа, вросшие в землю, все еще занимал сам глава финансового ведомства и наиболее важные из его сотрудников. На входе у Глеба сняли слепок ауры и пропустили внутрь, не задавая вопросов. То ли из городской стражи здесь считались, то ли заказавший пропуск господин Лукьянов был фигурой. Во всяком случае, кабинет его находился на верхнем, третьем этаже. Инспектор поднялся по лестнице, нашел нужный кабинет и вошел в приемную ровно в 2 часа дня. Секретарь, дама в старомодном костюме с пенсне на носу и седым пучком на затылке, глянула на него строго и сообщила: «Виктор Николаевич вас ожидает, проходите. У вас не более 15 минут». И слегка обалдевший от такой скорости Никонов прошел через тяжелые деревянные двери. Глава отдела контроля казначейства выглядел лет на 40. Поскольку поставить на эту должность гражданина без магических способностей никак не могли, ему могло с равным успехом быть 18 или 200 лет. Скорее, второе. Уж больно жестким взглядом он встретил посетителя. «Добрый день», — холеная рука показала на жесткий стул. «Присаживайтесь, слушаю вас». «Старший инспектор Никонов, следственный отдел городской стражи по Устретинской слободе», — привычно представился Глеб. «Вот как?» — приподнял брови хозяин кабинета. «Я считал, что вы пришли из центрального отдела по поводу... Но неважно. Итак, что у вас?» «Вы знакомы с госпожой Ангелиной Майер?» «Да, знаком». «Насколько хорошо?» «Очень мало. Обычное светское знакомство. Почему вы спрашиваете?» «Госпожа Майер была убита вчера утром в своем салоне. Следствие по этому делу ведет наша группа». «Ах, вот оно как!» — медленно промолвил Лукьянов. «А я-то думал...» И он снова оборвал фразу. «Похоже, этот господин любит недоговаривать», — мысленно хмыкнул Глеб. «Могли бы вы охарактеризовать госпожу Майер?» «Я не настолько хорошо ее знал». Лукьянов снова поставил многоточие. «А, к темному». Он нажал на кнопку, и мгновенно в кабинет материализовалась секретарша. «Марина Петровна, отмените прием на сегодня. У меня очень важный разговор». «Да, Виктор Николаевич». «Принесите нам кофе». «Кофе?» Глеб кивнул, и чиновник продолжил. «Что там еще к этому полагается, тоже подайте и не соединяйте ни с кем». «Да, Виктор Николаевич». Через несколько минут дама вернулась с нагруженным подносом, сноровисто расставила все принесенное на журнальном столике и удалилась. Все это время инспектор и господин Лукьянов сидели молча. Проводив секретаршу взглядом, хозяин кабинета тяжело поднялся с кресла и сказал: «Давайте туда пересядем. Разговор предполагается тяжелый. Я буду говорить, а вы можете по ходу дела задавать вопросы. Итак, вы, вероятно, уже выяснили, что Ангелина была моей любовницей. Сразу скажу, что о любви тут речи не было, но мне с ней было хорошо». «Как давно это началось?» 8 месяцев назад, в феврале. Это и в самом деле началось как стандартное знакомство в обществе, а потом завязался роман, как это называется. «Ваша жена об этом знала?» Лукьянов замялся. «Вряд ли, я не уверен. Но Лера несколько не от мира сего, она на многое не обращает внимания или просто смотрит по-другому». «Ну да, разумеется. Жена не от мира сего, поэтому шашни мужа в упор не видит. И почему мужчины всегда в этом так уверены?» — прокомментировал Глеб мысленно, вслух и спросил. «Где вы встречались?» Лукьянов поморщился, но ответил: «Я снял квартиру. Тут недалеко, на Никольской». «Госпожа Майер могла там оставить что-то важное для себя? Записи или ценности?» «Я знаю, что она хранила в этой квартире мои подарки, но ключа у нее не было». «Зря улыбаетесь. В самом деле не было». Квартира снята давно. Задолго до появления в моей жизни Ангелины я сразу поставил там магический замок и менял формулу после каждого посещения. Виктор Николаевич, скажите, она не жаловалась в последнее время на кого-нибудь? Может быть, рассказывала о проблемах? Мужчина покачал головой. Нет. В этом было одно из ее достоинств. Мы встречались только для радости. Проблемы не обсуждались. Поверьте, за эти 8 месяцев я прошел через несколько сложных ситуаций. Достаточно сказать, что моего старшего сына... Да, сын от первого брака, разумеется. С Лерой у нас детей нет. Так вот, Кирилла лечили от пристрастия к... тяжелым препаратам. Откуда вы знаете? За мной следили? Взгляд Лукьянова стал острым, словно ледяная игла. «Да ну что вы, Виктор Николаевич, я не по этому ведомству. Просто «Черный лотос» первым делом приходит на ум, когда говорят о таких пристрастиях, вот я и спросил». «Да-да, понимаю». Лукьянов потер лоб, лицо его отяжелело и стало разом старше. «Так вот, мы и не говорили о Кирилле, так же, как и не обсуждали ее мужа Антона». «Понимаю, Виктор Николаевич, это разумно». Покивал головой Глеб и в то же время лихорадочно соображал, о чем еще спросить. У него не было сомнений, что во второй раз таких роскошных условий допроса ему не получить. «Скажите, пожалуйста, вы представляли себе структуру доходов Ангелины?» «Нет, мне это было неинтересно. Я знал, что деньги в семье водятся. Перед тем, как предложить Ангелине... отношения, я, разумеется, все проверил. Убедился, что оба они ни в чем не замазаны, финансовое положение семьи вполне хорошее. Антон особо бизнесом не занимался, значит, можно было рассчитывать на то, что он не попросит в какой-то момент о небольшой дружеской услуге. Вы же знаете, каким образом наказывается в нашей стране оказание таких вот небольших услуг». Глеб знал. Еще когда он только пришел работать в городскую стражу, им прочли специальную лекцию о плачевной судьбе взяточников. Указом отца нынешнего государя, вне зависимости от размера благодарности, получители ее лишали всех чинов и наград и высылали служить куда-нибудь на окраину царства Русь, без права повышения или перевода в течение 10 лет. «Наверное, вас удивит, Виктор Николаевич», — заговорил он, тщательно подбирая слова. «Но я обязан вас предупредить. Именно вас, учитывая ваш пост. Мы не установили пока, как долго это продолжалось, но госпожа Майер занималась шантажом. Жертвами были ее клиентки и, возможно, их мужья. Пока мы только начинаем изучать это дело». Лукьянов долго молчал. Он не побледнел, вообще почти никак не отреагировал на информацию, только скулы окаменели. «Прикидывает, сумеет ли он выскочить из этой ямы без потерь», — подумал инспектор. «Странно, что он не поинтересовался, как она умерла». Наконец чиновник шевельнулся и спросил. «Это все?» «Не совсем. Еще у нас есть сведения, что госпожа Майер продавала запрещенные магические препараты типа приворотного зелья». «Приворотное зелье?» И тут Лукьянов расхохотался. «У него аж... слезы потекли», — так он смеялся. Глеб привстал, не зная еще, что делать. А и в самом деле, как останавливать истерику у этакой шишки? Не пощечину же ему давать. Но хозяин кабинета утер слезы, отпил глоток воды и сказал. «Нет-нет, все нормально. Просто теперь мне стали понятны некоторые изменения в поведении Ангелины. Последний месяц... Ну да, я вернулся из командировки 10 сентября, так что чуть больше месяца. Она стала настойчиво заговаривать о том, чтобы оформить развод и жить вместе». «А вы?» «Да что я с ума сошел?» В голосе его прозвучала нотка брезгливости. «Даже в качестве любовницы Ангелина начала утомлять, а уж жена из нее и вовсе никакая. Я твердо сказал «нет». Думаю, после этого мой ангелочек стала подливать приворотное в мои напитки. Во всяком случае, раньше она предпочитала не терять время на совместные ужины, а теперь стала их почти требовать при каждой встрече». «И вы почувствовали усиление влечения к ней?» Хозяин кабинета покачал головой. «Не знаю, в курсе ли вы, старший инспектор, но я, как и прочие, высшие лица государства, защищен от почти всех магических и очень многих физических воздействий. А уж вульгарный переворот — это смешно». «Надо бы проверить», — предложил Глеб. «А смысл? С последней нашей встречи прошло 5 дней, все равно уже все выветрилось, но я учту эту вероятность». «Мне придется поговорить с вашей женой». «Говорите», — он пожал плечами. «Думаю, это не составит труда. Я не возражаю, только связывайтесь с Валерией не раньше обеденного времени. Она поздно встает». Тут Лукьянов взглянул на часы, и инспектор поднялся. Он выяснил практически все, что нужно было к данному моменту. Наверное, позже появятся еще вопросы, но задать их, скорее всего, уже не получится. «Последнее, Виктор Николаевич. Резную пудреницу из сандалового дерева вы ей не дарили?» «Нет». «Что же, тогда я благодарю вас за помощь и откланиваюсь». Глеб положил на стол визитную карточку. «Если вы что-нибудь вспомните или захотите спросить, здесь мой номер коммуникатора и электронный адрес. Ну а для маг-вестника никакие координаты не нужны». Он улыбнулся, отлично зная, какое впечатление производит эта улыбка. Мальчишеская, дружелюбная, чуть беззащитная. «Постойте!» Голос Лукьянова остановил его уже возле двери. «Вы не сказали, как она умерла?» «Убийца смешал с ее пудрой некий порошок, вызвавший у госпожи Майер сильнейшую аллергическую реакцию и, как следствие, анафилактический шок. Смерть была практически мгновенной. Кстати, вы не знаете, на что у нее была аллергия?» «Понятия не имею». Инспектор попрощался и вышел из кабинета.